«Яд ведь такое многообразное оружие», — с мрачной улыбкой напомнил он себе. «Его можно применять десятками способов и, в отличие от традиционного оружия, на любом расстоянии. Взять хотя бы перчатки. Мягкие, элегантные, замшевые, с кружевной оторочкой, усеянные крошечными жемчужинами. Очень красивые, но...» «Смертельно опасные, если пропитать их ядом. И каждый раз, как только владелица надевает их, в ее поры проникает некоторое его количество. Неплохо служат для этой цели шелковые чулки, совсем уж интимный подарок. Или такие милые коробочки с засахаренными фруктами, маленькие, изящные, богато инкрустированные ящички со смертельно сладкими цукатами». Однако дозы были совсем небольшими, куда особенно торопиться. Да и меньше подозрений, если смерть происходит внезапно, а недомогание длится 8 месяцев, прежде чем наступит смертельный исход. Какой лекарь тут придерется? Больная постепенно теряла силы, значит, несомненно, что-то с кровью, вероятно, разжижение. А тут уж ничем не поможешь, все во власти Господней. Губы Брайана снова расплылись в улыбке. Бесспорно, он проделал тонкую филигранную работу. И надо же, его отчим взял, да и женился на сестре Дианы. Вся работенка на смарку пошла. Теперь вот предстоит новое дело подобного рода. Что ж, это его не страшит. Тем интереснее, можно сказать, увлекательнее. И хорошо, что не придется действовать на расстоянии, ведь, судя по всему, ему удалось обосноваться под крышей отчима. Все, кроме тех, кто болен или совсем немощен, стекались к церкви. Разве снег, ветер, холод страшны поистине набожным людям, начиная с хозяина поместья и кончая последним бедняком? Здесь, в Вудстоке, как и во всех без исключения церковных приходах по всей стране, прихожан сейчас стало заметно меньше, и основную их массу составляли женщины, старики и дети. Мужчины, независимо от их желания и отношения к вспыхнувшей гражданской войне, вынуждены были воевать. Женщины слегка приседали в поклоне, старики касались рукой шапок, приветствуя приближающегося к ним маркиза Гренвилла и членов его семьи. Фиби, отвечая им, называла многих по имени и норовила остановиться и поговорить чуть ли не с каждым. Но Кейта, державший супругу за руку, неумолимо влек ее ко входу в церковь. Между тем, не переставая, думал о причине приезда Брайана. Какова действительная цель его визита? Что-то не очень верится, чтобы он решил изменить своим нынешним хозяевам. Хотя кто знает? Видеть его у себя в доме Кейта вовсе не жаждал, но не выгонять же вон своего приемного сына и законного пока что наследника. Значит, лучше всего подождать и посмотреть, как проявит себя Брайан, не выдаст ли ненароком своих истинных намерений. Звучный голос викария прервал размышления Кейта.